Полина, ты мое море. Когда Антон боится за Полину, тишина стояла особенная. Не просто вечерняя, внутренняя, как будто сама яхта Dream Chaser затаила дыхание. Youth Chaser, вторая яхта команды, еще не была спущена на воду, она ждала своего часа. А пока все внимание было приковано к готовящимся к отплытию Полине, Артему и Стасу. Снаружи на корме двое парней обсуждали маршрут, островки, маленький чартер на 3 дня, экскурсия с клиентами. Ничего опасного, но не для отца, не для Антона. Антон стоял в дверях каюты дочери, как тень. Его руки сжаты, спина напряжена, глаза следят за каждым движением Полины. Он молчит, но в этом молчании гул тревоги. У него тревожное расстройство. Он много лет не может спать спокойно. Все началось после трагедии, которая навсегда изменила его жизнь. Больше 20 лет назад по его вине погиб ребенок. По глупости, по халатности, суд, колония, 4 года заключения. Именно в тот период, в тюрьме, у него родилась дочь. А потом, уже после его освобождения, та самая дочь умерла. Год от ее рождения и все. Эта потеря окончательно его разрушила. С тех пор он боялся, как сумасшедший, потерять еще кого-то. Особенно Полину. А потом было психологическое насилие, унижение, вина, постоянный стыд. Все это сделало из него того, кем он стал. Сломленного человека, живущего в страхе. Он говорил сдержанно, но тревога прорывалась в голосе. «Полина, я просто не понимаю. Почему ты не остаешься?» Полина даже не обернулась. Она суетливо застегивала молнию рюкзака и бросила через плечо. «Потому что мне надоело сидеть под твоим стеклянным колпаком. Я просто не могу тебя отпустить. Я боюсь. Вечно ты боишься? Всего. Море страшно. Парни страшно. Жить тоже страшно. Так и будешь меня до пенсии на поводке держать? Это не поводок. Это защита. Ага, от всего и сразу. Пап, ты не хочешь понять, я не ты. Я не виновата в том, что у тебя в прошлом случилось. Это твои страхи, не мои». Ее голос становился все резче. Полина была сильной, как южный ветер, и иногда порывистой, слишком прямой. Но и в ее словах сквозила усталость. Она выросла с человеком, у которого любовь выражалась гиперопекой. И она не знала, как дышать вне этого. Антон схватил ее рюкзак, почти вырвав его из рук. «Если с тобой что-то случится, я умру, понимаешь? Я просто умру!» Артем замялся, неловко вмешался. «Дядя Антон, ну, пожалуйста, все будет нормально. Мы же не одни, с нами сопровождающий». Антон бросил на него такой взгляд, будто тот сказал кощунство. «Нормально? Ты вообще понимаешь, что в море бывает? А ты кто вообще? Тебе 22. У тебя даже прав толком нет. У вас ни опыта, ни мозгов, ни...» Полина взвизгнула. «Перестань орать на него. Ты, как всегда, всех под одну гребенку. Дебилы, дети, опасно, кошмар. Я взрослая, ясно? Хватит мне жизнь ломать. Я защищаю тебя!» — вскричал Антон. «Это моя обязанность. Нет, это твой диагноз!» — рявкнула Полина и шагнула на катамаран. «Когда у меня будет муж, ты тоже будешь стоять у двери и реветь, кричать, что он меня утопит». Эти слова прошили его, как штык. Он вскрикнул, попятился и сломался. Слезы прорвались, как из прорванной плотины. Он упал на колени прямо на палубе. Тело сотрясалось от рыданий, лицо мокрое, голос рвался наружу. я не могу тебя отпустить! Ты моя! Ты же моя единственная! Полина!» Карина сразу оказалась рядом. Обняла его, гладила по голове, шептала: «Тише, тише, дыши, я рядом». Юлечка пряталась за Соней, испуганно глядя. «Папа, плачет? Сильно?» Соня только кивнула, обняв младшую. Он боится, очень сильно, но он все равно любит. Алексей подошел и мягко, но твердо сказал: «Я понимаю тебя, но она уже не ребенок. Если ты ее не отпустишь, она уйдет без твоего благословения, а ты этого не переживешь». Антон сжал лицо в ладонях. Он был не просто сломлен, он был снова на дне. Шторм. Через 3 часа эфир замолк. Ни сигнала, ни координат. Только гул в рации и непроглядное небо. Ветер усиливался. Алексей, глядя в бинокль, мрачно сказал: «Шторм. Прямо по курсу, где они должны быть». Антон взлетел на капитанский мостик. Сорвал рацию у Марка, срываясь на крик: «Полина! Артем! Ответьте! Ради всего ответьте!» Тишина. Слезы снова полились, но теперь уже не рыдание. Боль изнутри, как цунами. «Я же говорил, я чувствовал. Они там, одни без меня». Карина прижала Юлечку. Соня стояла бледная. Алексей положил руку Антону на плечо. «Мы найдем их. Я отправлю катер. Я сам поведу, ясно?» Антон прошептал, еле слышно: «Ты капитан, а я просто отец». Возвращение. Катер спасателей приближался. Все трое живы, уставшие, измокшие, дрожащие, но живы. Антон не сдержался. Он бежал, спотыкался, пал на колени перед Полиной, целовал ее ладони, словно прося прощения и у нее, и у неба. «Прости, прости, я не знал, я не мог». А потом закричал: «Ты не смей больше так! Никогда! Никогда! Слышишь?» Полина впервые не отстранилась. Она гладила его по голове, шептала: «Все, все! Я тут! Мы все живы! Я больше не уйду, если ты не будешь рядом». Поздно вечером рубка была тихо. Алексей сидел у штурвала. Полина вошла молча и села рядом. «Я поняла», — сказала она. «На маленьких судах ты играешь с удачей. Пауза. А я хочу стать частью настоящей команды. Когда Youth Chaser будет готов, я хочу быть на нем. С папой. Я больше не хочу быть просто девочкой с камерой. Я хочу быть частью корабля и семьи». Алексей кивнул. Он знал, этот день не был зря. И Dream Chaser больше не был просто лодкой. Он стал домом, где все прошли сквозь шторм. Даже те, кто остался на берегу. Утро после шторма, утро выдалось особенно тихим, не мирным, а настороженным. Волны лениво покачивали корпус Dream Chaser, и весь экипаж еще пребывал в каком-то полусне. Не от усталости, а от пережитого. Полина сидела в каюте у окна с кружкой теплого чая. Глаза были опухшие, она почти не спала. За ночь ее внутренний шторм едва ли утих. Мысли ходили кругами, как раненые чайки, и ни одна не приносила облегчения. Дверь тихо скрипнула. Вошла Карина. «Можно?» Полина не посмотрела на мать, только устало кивнула. «Конечно, я не сплю». Карина подошла ближе, села рядом и какое-то время просто молчала. Смотрела на дочь. Потом аккуратно взяла ее за руку. Без упрека, без давления, только с теплом, которое бывает у матерей, умеющих чувствовать боль без слов. «Полина, я не стану сейчас на него кричать. Не буду защищать, как адвокат. Но ты должна кое-что понять», — сказала она наконец. «Он не просто странный. Это не характер, это история. Больная, долгая, которую ты не знаешь». Полина молчала, сжав губы. Потом выдохнула. «Он доводит всех, и меня, своей гиперапикой. Он мешает жить, будто я все еще в детском саду». Карина мягко кивнула. «А ты знаешь, почему он так боится тебя потерять?» Полина резко вскинула взгляд, устала, почти с раздражением. «Потому что не может отпустить. Потому что он считает, что все вокруг идиоты. И только он один знает, как надо жить». Карина покачала головой. «Нет, не поэтому». Она слегка прижала ладонь дочери. Когда ему было 23, после кругосветки он пошел на чартер капитаном на катамаран. Все шло нормально, пока не начался шторм. Тогда погиб ребенок, и он сбежал. Испугался. Не справился. Карина сделала паузу, проглотила что-то внутри и продолжила. Потом тюрьма. Суд. Его осудили. Он отсидел 4 года и в тюрьме. Там родилась его дочка, Соня. А через год после его освобождения она умерла. Голос Карины дрогнул, но она сдержалась. Полина молчала, потом почти шепотом, но резко сказала: «Он сбежал, как Франческо Скеттино, из-за него погиб ребенок. Это ужасно. Как можно жить с этим?» Карина посмотрела на нее внимательно и спокойно, но твердо ответила: «Да, только Франческо Скеттино сбежал не потому, что испугался, а потому, что ради понтов привел судно в опасное место. Он хотел покрасоваться, показать туристам побережье. Он поставил на кон все, репутацию, жизни 4000 человек, многомиллионное судно, и проиграл. Это как прийти в казино, взять все свое состояние и поставить не на красное, не на черное, даже не на что-то логичное, а на зеро, которое почти никогда не выпадает, и проиграть. Вот это Скеттино». Карина сделала паузу, а потом тихо добавила: «А твой отец, шторм начался внезапно, как у тебя вчера. Он не искал приключений, он не хвастался, он просто испугался, запаниковал. Да, сбежал, но ты не была там, и я не была, а те, кто были, не бросили его. Я не бросила. Помнишь, как мы ходили к нему в тюрьму?» Полина кивнула, не поднимая взгляда. «Помнишь, как ты рисовала ему рисунки и дарила их? Как ждала, когда он выйдет? Ты его тогда любила и сейчас любишь. Просто прячешь это под злостью. Но она не отменяет любовь». Карина взяла ее за руку, тихо, по-матерински. «Я не говорю «забудь», я говорю «вспомни». Не суди его, как судят в газетах. Он не герой, но он не монстр. Он просто человек, и он твой отец. Ты помнишь, как он вернулся?» Полина смотрела в стол, шепча: «Помню». Я вцепилась в него, как в плюшевого мишку, и спросила: «Папа, теперь ты со мной навсегда?» Карина кивнула. Улыбка дрогнула в уголках ее губ, но глаза оставались полными тревоги. Так вот, если ты любишь его, почему говоришь с ним, как с чужим? Полина стиснула зубы. Потому что я больше не ребенок. Я люблю Артема. Мы собираемся пожениться. Я хочу взрослой жизни, свободы. А он душит. Задыхаюсь я. Карина на мгновение отвернулась к иллюминатору, а потом сказала, глядя в глаза дочери. А ты представляешь, что он почувствовал, когда ты ушла в море? Когда шторм сорвал с вами связь, она сделала короткую тяжелую паузу. Он не просто волновался, он сошел с ума, потому что в ту секунду он подумал, я снова потерял ребенка, второго. Полина замерла. В этот момент в каюту осторожно вошел Марк. Он тихо прошел к ним, как будто извиняясь самим присутствием, и сел у двери. «Я не вмешиваюсь», — начал он мягко. «Но, Полина, можно скажу?» Она только кивнула. «Ты не должна быть его зеркалом страха. Но и он не должен быть твоим врагом. Вы оба раненые. Только ты мечтаешь в небо, а он ищет укрытие под землей». Он улыбнулся, печально, но честно. «Но если бы ты позвала его с собой, он пошел бы. Даже в шторм, даже в ночь. Ты это знаешь». Полина дрожащим голосом ответила. «Я сказала, что не хочу, чтобы он шел». Что хочу хоть раз без него. А он потом кричал, как будто с ума сошел. Я думала, он специально. А он просто... Она закрыла лицо ладонями. Голос сорвался. Он просто больной человек. Сломанный. Карина обняла ее, прижав к себе. Он не сломанный. Он живой. Больной, да. Но сердце у него стучит. И оно стучит в ритме, когда ты смеешься. Слезы Полины прорвались. Она разрыдалась, тихо, надтреснуто, как будто плакала не только за вчерашний шторм, а за все то, что копилось годами. Потом встала. Я пойду к нему, пока он не ушел в себя окончательно. Пока не закрылся. Карина только кивнула и сказала. «Иди, только от сердца». «Прости меня, папа Антон метался по палубе с самого утра. Не мог сидеть, не мог стоять. После шторма внутри него будто все перевернулось». Он хватался за поручни, опирался на мачту, словно искал точку опоры в этом новом хрупком мире, где дочь его вдруг стала взрослой, а он — маленьким, напуганным мальчиком. «Где она?» — спросил он у Карины. «Она не спала?» «Она поела?» Карина только мягко кивнула на каюту Полины. «Дай ей немного. Тебе тоже надо остыть». «Я не могу!» — сорвался он. «Я не могу быть один, Карина. Я боюсь». Он шагнул вниз к кормовой каюте, не чтобы спрятаться, чтобы отдышаться. Чтобы просто посидеть, не глядя в лица и не отвечая на сочувствие. Он опустился на койку, машинально вытащил из ящика старую фотографию. Полине 5. Купальник с русалкой, косички торчат в разные стороны, а улыбка такая, что мир переворачивается. Это было летом. До всего. До того, как он впервые подвел всех. До шторма, до смерти Сони, до приговора. Он держал фотографию так, будто она могла спасти. И когда дверь чуть приоткрылась, он тут же обернулся, почти с надеждой. Это была она. Полина стояла босиком. Красные глаза, взъерошенные волосы. Вид у нее был такой, как будто и она все утро металась, только внутри себя. Они посмотрели друг на друга. Несколько секунд в тишине, которая гудела, как в шторм. «Папа», — сказала она тихо, — «прости меня». Он не дождался продолжения. Подскочил с места, шагнул к ней и просто заключил в объятия. Так крепко, что, казалось, хотел забрать обратно все ее слезы, которые не удержал за эти годы. Она зарылась лицом ему в грудь. И слова сами вырвались. «Я не знала, как... Я все это не из злости. Я не потому, что не люблю. Я просто... Я не знаю, как быть взрослой рядом с тобой, чтобы не ранить. А я не знаю, как быть с тобой, если ты не моя маленькая», — прошептал он. «Я боюсь. Каждый день боюсь, что снова не справлюсь, что опять останусь без тебя, что опять потеряю». «Не потеряешь», — сказала она и сжала его ладони. «Я с тобой. Я просто взрослая». Он кивнул. Слезы текли у него по щекам. Он не стеснялся. «Только», — добавила она, — «не душить. Хорошо?» «Хорошо», — кивнул он. «Но иногда буду обнимать так, как будто в последний раз. Можно?» «Можно», — улыбнулась она сквозь слезы. Только недолго. Они стояли в обнимку, слезы текли, но сердце билось в унисон. А где-то наверху, в рубке, Алексей взглянул на небо. Шторм ушел. Воздух снова был чист, как после исповеди. Никто не хлопал, никто не аплодировал. Просто любовь вернулась туда, где ей было место, домой. Они все еще были в каюте. Уже не плакали, просто сидели рядом, опершись плечом к плечу. Словно все прогремело, и теперь остался мягкий вечерний свет. Не снаружи, а между ними. Антон поправил подушку, вздохнул и с трудом выдавил улыбку. «Знаешь, когда спустим Youth Chaser, будет классно. Будете в флотилии с нами ходить. Мы с Алексеем на Dream Chaser. Вы рядом. Связь, карты, поддержка. И я буду видеть тебя на горизонте. Не терять». Полина повернулась к нему с улыбкой. Уже без горечи. «Это будет круто. Я даже не думала, что можно вот так вместе. Но все-таки отдельно. Ты рядом, но не душишь». Он усмехнулся, чуть смущенно. «Я учусь, Поля. Честно. Учусь быть рядом, а не сверху. Передавать, а не диктовать». Пауза. Антон посмотрел в пол, сжал пальцы и вдруг сказал, почти шепотом. «А ты ведь не спрашивала, почему катамаран? Как я туда попал? Почему все это?» Полина кивнула, глаза потемнели. «Хочу знать». Он кивнул, как будто сам себе разрешая. «После кругосветки с Алексеем я не знал, что делать. Ты тогда еще маленькая была, Карина, усталая. Я решил, надо попробовать быть капитаном. Самостоятельно. Взял чартерный катамаран. Вроде безопасный маршрут, 3 клиента, все спокойно. Помолчал. В горле пересохло. А потом пришел шторм. Неожиданно. Все сломалось. Мачта пошла по швам, как будто из бумаги. Крен, паника. Меня выбросило за борт. Я не спас ребенка. Он был внутри, я знал это, но не смог. Я испугался. Поплыл к берегу, оставил, просто оставил. Полина уже ничего не говорила. Только держала его за руку. Крепко, по-настоящему. Дали 6 лет, заслуженно. Отсидел 4, вел себя, ну, тихо. Тогда Сонечка родилась. Я не мог ее даже увидеть сразу, а потом она умерла. И все. Все это вплелось в меня, как цепи. И с тех пор я боюсь. За вас. За каждую из вас. Я не умею просто верить. Полина закрыла глаза, шепнула. Я помню, как мы ездили к тебе. Мне так хотелось, чтобы ты вернулся. Я ждала. Даже обижаться не получалось. Просто ты был мой папа, и все. Мне хватало этого. Он чуть сжал ее пальцы и сказал, а мне хватало твоего письма. Тогда на Новый год, когда ты нарисовала нас всех, меня, тебя, Карину с елкой. Я его держал в кармане, как икону. Они замолчали. Молчание было как плед. Теплое, мягкое. И вдруг дверь в каюту чуть приоткрылась, и внутрь заглянул Артем. Простите, можно? Смущенно чуть в сторону. Полина повернулась, вытерла слезы и кивнула. Артем вошел, почесал затылок. Видно, нервничал. «Полин, я тут подумал. Хочешь сегодня вечером сходим вдвоем в оперу? Тут в Неаполе как раз ставят Травиату. Без Стаса, без Сони, только мы. Просто, ну как свидание». Полина удивленно рассмеялась. «В оперу? Только мы? Ну да, а потом в кафешку ужин. Но без алкоголя не переживайте», — быстро добавил Артем, переводя взгляд на Антона. Антон улыбнулся чуть сквозь напряжение. «Конечно, идите, в театре безопасно. А потом в кафе не проблема». Полина подняла брови. «Я вообще запах алкоголя не выношу. У меня, наверное, непереносимость, как у тебя». Антон хмыкнул. «У нас семейная, видимо». Артем улыбнулся, чуть покраснев. «Ну тогда...» «Я буду ждать тебя через полчаса, там недалеко». «Иду», — сказала Полина. Он вышел, закрыв дверь тихо за собой. Полина посмотрела на отца. «Пап, спасибо тебе за то, что учишься и за то, что любишь». Он чуть нахмурился, как будто сдерживал опять слезы. «Спасибо тебе за то, что даешь мне шанс». Они снова обнялись. Уже спокойно, уже легко. А потом она ушла, не сбежала, не вырвалась, а ушла в город, в платье, в запах оперы, в руки Артема. И солнце за окном, кажется, снова решило остаться на небе. Хоть на один вечер дольше. Спустя неделю. Вечером, когда море успокоилось и легкая зыбь мерцала за иллюминатором, Антон и Артем сидели в каюте и обсуждали планы на Use Chaser. На стене висели чертежи, карандашные наброски корпуса, шверта и кают-компании, а между ними фотография старой доброй Dream Chaser. «Если румпель немного сместить, она будет резче брать курс», — говорил Артем, воодушевленно водя пальцем по схеме. «Думаю, если ты дашь мне порулить в одном из переходов, мы с Дримом даже в гонках могли бы поучаствовать». Антон улыбался. В его взгляде читалась нежность, та самая отцовская, терпеливая. «Варячок, подучу тебя. Ты уже школу скиперов закончил. Молодец. Осталась только практика. Use Chaser — это ведь не игрушка. Это продолжение нашей мечты. Родной будет как Дрим, только еще крепче». Их разговор был спокойным, размеренным. 2 человека, старший и младший, планировали будущее. Они говорили о парусах, двигателе, навигации, когда вдруг распахнулась дверь. Полина вбежала в каюту, вся в слезах. Лицо было бледным, глаза полными боли. Она не сказала ни слова, просто бросилась в объятия отца, крепко прижавшись к нему. Антон сразу же обнял ее. Как будто инстинктивно, всем телом, всем сердцем. Он прижал ее к себе и зашептал тихо, почти неслышно. Все, я тут. Дыши, все уже хорошо. Я с тобой. Артем вскочил с места, сердце сжалось от страха. Он смотрел на Полину, не понимая, что произошло. Что случилось, Полина? Но Антон не отвечал. Он был весь в ней, в этой боли, которую разделял с дочерью, даже не зная причины. Он просто держал ее, гладил по волосам, дышал в такт, как будто мог вытянуть из нее все плохое только силой своей любви. Минуты тянулись, как волны в штиль. Полина сидела, закутавшись в плед, и обхватывала кружку обеими руками. Лицо ее было чуть раскрасневшееся от слез, но дыхание уже ровное. Артем молчал, сидел напротив, не сводя с нее глаз, все еще взволнованный, все еще переживающий. Антон рядом мягко держал ее за плечи, как бы невидимо оберегая. «Это было письмо с кафедры», — наконец выговорила она. «Мне написали, что обнаружили какую-то ошибку в дипломной работе, что, возможно, потребуется пересдача защиты, и что, если подтвердится нарушение формата, то могут аннулировать результат». Она опустила взгляд, будто снова переживая этот момент. «Я когда прочитала, у меня внутри все сжалось. Я так старалась. Все делала сама, и вдруг вот так. В одну секунду, кажется, все рухнуло». Она перевела дыхание. «А потом я позвонила куратору. Она сказала, что это по ошибке, что письмо разослали по старому списку, и моя работа вообще не в этом перечне. Просто совпало имя». Антон тихо усмехнулся и слегка сжал ее плечо. «Ну, конечно, ерунда, бумажная пыль, как говорится. Но он чуть наклонился ближе. Я понимаю. Понимаю, каково это, когда сердце в пятке, когда тревога, как цунами». Он посмотрел на нее мягко, по-отцовски.